Берлинская курица на яйцах. Автор Аркадий Тимофеевич Аверченко. Дома Карл Шмидт. Дома-то дома, но очень занят, работает. Ну, я через час зайду. Через час. Можно видеть Карла Шмидта? Никак нет. Двери на ключе, сидят, никого в кабинет не пускают, видимо, работают. Да он что такое важное делает? Второй день так уже заперлись. Говорят, тысячные дела делают. Да может, он там фальшивые бумажки печатает? А ну-ка, постой, я в замочную скважину погляжу. Слушай, да что же это такое? Сидит посреди кабинета в кресле, сложив руки на животике, и на стенные часы любуется. Какая же это работа? Вот бесстыдник. Эй, Карлхен, открой, голубчик, я по важному делу пришел. Кто там? Носит вас чертей. Что тебе нужно? Человек сидит, запершись, важным делом занят, а он как черкес ломится. Постыдись, ведь я в замочную скважину видел, ты сложа руки сидел. Хорошее дело, сложа руки. Я за это время, как мы с тобой разговариваем, 500 марок заработал. Послушай, ну что ты врешь? Ты и сейчас сидишь буквально сложа руки. Даже пальцы левой с пальцами правой сплел. Только на часы смотришь. Ну разве же это работа? А что ты думаешь? Мне интересно по часам видеть, как я зарабатываю. Чем? Не кричи так, яйцами! Ты знаешь, почем сейчас 10 яиц? Вчера 500. Вот видишь, а сегодня 600. А завтра будут 700. Да тебе-то что от этого? А я вчера купил 10 000 штучек за 500 000. Сегодня уж стоит 600, завтра 700 и так дальше. Выходит, что в час я зарабатываю 4166 марок. В минуту 69 марочек. Вот сижу тут и гляжу на часы. Секундочка стукнула, марку пожалуйте. Минуточка проползла, 69 клади на бочку. Час пробил, 4166 марочек в кармане. А ночью, ты подумай, это же не сон будет, а тихое наслаждение. Я лежу, как ребеночек невинный, на спинке там на бочку, а тут тик-так, марка, марка, марка, марка. Утром продрал глазки, а на ночном столике невидимое простым глазом сквозь видимое миру слезы. 32 тысяченьки лежат этакой пачкой. Умываюсь я студеной водичкой, а сзади тик-так, марка, марка. Шнурок на ботинке завязываю, а за эту минутку я уже на 70 марочек богаче. Умылся, оделся, прибрался, засел в креслице и гляжу на часы, не отводя ясных глазенок. Чтобы они у тебя лопнули, твои ясные глазенки! Фриц, дай пальто, ухожу. Что ж ты мне, дурак, раньше не сказал, что твой барин на яйцах сидит? Фриц, никого не принимай. Будут меня спрашивать. Говори, барин где? В кабинете заперся, важным делом занят. Тик-так, тик-так.